любит Лизель Меммингер. Просто выбрала странный способ это показывать, включая затрещины деревянной ложкой и слова, чередующиеся с разной частотой. Когда Лизель, прожив на Химмельштрассе 2 недели, наконец выкупалась, Роза стиснула ее в мощнейшем травмоопасном объятии. Едва не задушив девочку, она сказала: «Зауменш, ду дрекегес». И то, пора уж. Через несколько месяцев они перестали быть господином и госпожой Хуберман. Обойдясь обычной пригоршней слов, Роза объяснила: «Слушай-ка, Лизель, теперь будешь называть меня мамой». Задумалась на миг. «Как ты звала свою настоящую мать?» Лизель тихо сказала: «Аух, мама, тоже мама». «Ладно. Я, значит, буду мама номер 2». Роза оглянулась на мужа. «И этого там». Казалось, она собирает слова в кулак, комкает их и швыряет через стол. «Этого свинуха, грязного Борова, будешь звать его папой». «Ферштет? Поняла?» «Да», — легко согласилась Лизель. В этом доме любили быстрые ответы. «Да, мама», — поправила ее мама, свинюха. «Называй меня мамой, когда со мной говоришь». В этот миг Ганс Хуберман как раз закончил сворачивать самокрутку, лизнул край бумажки и заклеил, поглядел на Лизель и подмигнул. Его она будет звать папой без усилий. Женщина с утюжным кулаком. Те первые месяцы были, конечно, самыми трудными. Каждую ночь Лизель снились страшные сны. Лицо брата. Как он глядит в пол вагона. Просыпаясь, она плыла в кровати, кричала, тонула в половодье простыней. Напротив у стены кровать брата, как лодка, дрейфовала в темноте. Лизель приходила в себя, и кровать медленно тонула, видимо, в полу. И в этом видении радости было немного, и обычно крики девочки стихали не сразу. Пожалуй, единственное благо страшных снов было в том, что в комнату Лизель тогда приходил Ганс Хуберман, новый папа, с утешением и любовью. Он приходил каждую ночь и сидел с нею. Первый раз другой просто приходил, другой человек, истреблявший ее одиночество. Через несколько ночей он прошептал: «Шш, я тут. Все хорошо». Через 3 недели он обнял ее. Доверие росло быстро, и причиной была прежде всего грубая сила нежности этого человека, его здешность. С самого начала девочка знала, что он придет с полукрика и не покинет ее. Определение, не найденное в словаре. Непокидание, проявление доверия и любви, часто распознаваемое детьми. Ганс Хуберман, сонно щурясь, сидел на кровати, а Лизель плакала ему в майку и глубоко дышала им. Каждую ночь сразу после 2 она снова засыпала под этот запах. Смесь умерших сигарет, человеческой кожи и 10-летий краски. Поначалу она всасывала все это, затем вдыхала, пока не шла на дно сама. А наутро Ганс был в нескольких шагах от нее, скрючившись едва ли не пополам, спал на стуле. На вторую кровать никогда не ложился. Лизель выбиралась из постели и осторожно целовала его щеку, а он просыпался и улыбался ей. В иные дни папа просил ее вернуться в постель и минутку подождать. Возвращался с аккордеоном и играл ей. Лизель садилась и мычала в такт, от возбуждения поджав озябшие пальцы на ногах. Прежде никто не дарил ей музыки. Она глупо сама себе ухмылялась, наблюдая, как рисуются линии на папином лице, глядя в мягкий металл его глаз, пока из кухни не доносилась брань. «Кончай пиликать, свинух!» Папа играл еще немного.